Чего уж машины никак не могли определить, так это того, что во второй незаконной связи, той, которая, по их словам, была более затяжной, он состоял с вдовой по имени Марион Фраскати, что связь эта все еще продолжалась, и что покойный муж Марион звался Лу Фраскати, и был он секонд-котором первого класса и лучшим другом Эдгара. Эдгар и Марион, к их обоюдному немалому изумлению, оказались друг у друга в объятиях, когда не прошло еще и месяца со дня смерти старины Лу. Снова, снова и снова пытались они положить этому конец, честно пытались, но это было как яркая и сочная вишня на сером мху их жизни. И они иногда по простоте душевной думали, что, может, это и не так страшно, поскольку никому это не приносит зла, ни ребятам, ни милой и дружелюбной Ванде. И что Лу, особенно теперь, когда он вкушает иное блаженство, не мог бы желать ничего лучшего, чем если старый и добрый друг его, Эдгар, и старая и добрая его подружка Марион немножко насладятся жизнью, предаваясь телесной любви. Но они не очень верили в это. И ребятишки стали замечать, что происходит что-то неладное. И Ванда уже плакала несколько раз, отказываясь объяснить ему причину слез. А, возможно, и сам Лу, где бы он сейчас ни находился. В любом случае, Эдгар собирался продолжать свои встречи с Марион. Однако он собирался также рассказать все Ванде. Господи, помоги ей и благослови ее. Рассказать ей и... И кому же это барабанить в дверь Хэкстрома, как не этому паршивому шаху Братпура? Да пребудет с ним благословение Господне. «Входите, входите», — сказал Эдгар. А про себя добавил: «Входи, входи, Ваше Величество, Ваше Высочество, император всей земли и кораблей в море, входи, входи, ублюдок паршивый». Когда Холгерт позвонил ему и предупредил о намеченном визите, Хэкстром дал понять, что его не очень интересует ни высокий титул шаха, ни должность самого Холгерда. Очень редко выпадали случаи высказать то, что он думает о должностях вообще, то есть, что человек — это просто человек, ничего больше. Эдгар и собирался вести себя абсолютно естественно, точно так, как будто посетители его просто товарищи по краху. У Ванды, однако, была на этот счет иная точка зрения, и она срочно затеяла генеральную уборку всей квартиры, принялась готовить лимонад, а Эдгара-младшего послала было за печеньем, но Эдгар-старший тут же прекратил всю эту суматоху. Ребят он услал из дому, и это было единственное, что он разрешил убрать. Дверь отворилась, и вошел шах в сопровождении Хашдрахра Холверда и доктора Неда Доджа, управляющего парком Протуса. «Ага», — сказал шах, осторожно трогая эмалированную стальную стену комнаты. Эдгар протянул было им руку, но вся процессия прошла мимо, не заметив ее. «Ну и поцелуйте меня», — пробормотал он. Сказал доктор Додж. «Вы прекрасно слышали. Послушайте, Хэкстром, вы сейчас не в кабаке», — прошептал Додж. «Следите за своими словами. Тут замешаны международные отношения». «А ничего, если я пока что действительно уйду в кабак?» «Да что это с вами? Какая муха вас укусила?» «Этот малый приходит в мой дом и притом не желает пожать мне руку». «У них в стране так принято». «А в нашей стране как принято?» Додж отвернулся и гостеприимно улыбнулся шаху. «Две спальни, гостиная с нишей для стола, ванная и кухня», — сказал он. «Это дом модель М-17. Излучающее отопление находится в полу. Мебель сконструирована после тщательнейшего изучения удобств и неудобств жильцов в масштабах всей страны. Дом, мебель и остальное оборудование продается в стандартной упаковке. Это очень упрощает планирование и производство для покрытия любых нужд населения». «Лакки ти такару», — пропел шах, впервые пристально поглядев на Эдгара. «Что он сказал?» «Он хочет знать, нравится ли вам пребывание здесь», — перевел Хашдрахр. «Я думаю, конечно. Ничего, жить можно, я так считаю». «Да?» «Очень миленький домик», — сказала Ванда. «А теперь, если вы будете любезны пройти со мною в кухню», — сказал доктор Додж,